Из сборника «Чудеса в решете». Американец. В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова. Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестевшие на солнце куски реки, разорванные силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер платком пот со лба. Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты. Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопределенной формы и вида шлепчонку, поклонился Стрекачеву. «Здрасте!» «Здравствуй, братец! Заблудился я, кажется. А вы откуда будете?» «На даче я, в Овсянкине, оттуда. Верстов 8 будет от Селева». Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил: «Ничего вам не потребуется?» «А что?» «Да может, что угодно, вашей милости, так есть». «Да ты кто такой?» «Арендатель», — солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу. «Эту землю арендуешь?» «Так точно». «Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?» «Где уж тут хлеб, ваша милость? И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло. Ни тебе дерева настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой». «Да что ж ты тут грибы собираешь? Ягоды?» «Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, черт ма». «Вот чудак», — удивился Стрекачев. «Зачем же ты тогда эту землю арендуешь?» «А это, как сказать, ваше благородие, всякая земля человеку на потребу дана, и ежели произрастание не происходит, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должен хлеб свой соблюдать». Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоминавшую своим видом унылое арендованное место. Ни тебе волосу, ни тебе гладкого места, один бурелом да сухостой. «Так с чего ж ты живешь?» «Дачниками кормлюсь». «Работаешь на них, что ли?» Хитрый, смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно. «Зачем мне на них работать? Они на меня работают». «Врешь ты все, дядя», — недовольно пробормотал охотник Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить. «Нам врать нельзя», — возразил мужичонка. «Зачем врать? За это тоже не похвалят. Баб обожаете?» «Что?» «Некоторые из нашего полу до удивления баб любят». «Ну?» «Так вот, я, можно сказать, по этой бабьей части». «Кого?» «А это мы вам сейчас скажем, кого». Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость. Долго что-то соображал –